Глава 10. Бал проходил в главном зале на втором этаже. Просторное, ярко освещенное помещение в бежевых тонах. Громадные люстры, освещающие его. Раздвинутые белые шторы на окнах и балконах, за которыми давно в свои права вступила госпожа Ночь. На одной из стен зала висели портреты правителей Давилии. У противоположной стены стоял ряд диванчиков для тех, кто устал от танцев. Делегация Сринеллы была вновь одета в традиционные цвета. И я, решив поддержать своих людей, надела пышное платье такого же цвета, бело-голубого. Белый корсет с синими лентами, светло-голубая юбка. Перчатки до локтя я надела в тон платья, тоже голубые. А по волосам пустила белую ленту с драгоценностями. Играла музыка. Множество нарядно одетых пар кружились в танце. По правилам, бал открывали мы с принцем. К моему счастью, это длилось недолго. Муж не слишком много уделил мне внимания. Хотя меня это чуточку удивляло. Ведь последние несколько дней он все время был рядом. Впрочем, я почувствовала себя свободней, видя, как принц пригласил одну из своих фавориток. Меня это вполне устраивало, разве что немного, совсем немного, раздражало. Он до сих пор не объявил о том, что мы ждем наследника. Впрочем, он заверил, что приберег эту радостную новость до завтра. Король Лерайт сидел на высоком троне из темного дерева с красной обивкой. В танцах он не участвовал, беседуя с послами. Иногда к ним присоединялся муж, а потом вновь любезничал с дамами. «Принцесса Милена!» Удивленно обернулась, видя перед собой Корна, одетого во все светло-голубое, как и остальные представители Ринеллы. «Позволите пригласить вас на танец?» Он протянул мне ладонь с необычным узором на манжете и серебристых нитей. «Конечно!» На моих губах непроизвольно возникла улыбка. Он осторожно положил руку мне на талию и повел к танцующим парам. Играл медленный вальс. Тот самый, что на первом нашем балу. Такой плавный романтичный танец, совсем иной в сравнении с тем вальсом, что я танцевала с мужем. Сейчас я словно парила, почти не касаясь пола. А вот с мужем чувствовала себя скованно. Он своими эмоциями не давал расслабиться. Поэтому я не любила танцевать с принцем. Ведь даже в вальсе он показывал свое превосходство. Я посмотрела на улыбающегося Корна. Сегодня его светлые волосы были собраны сзади в короткий хвостик, который очень ему шел. Помню, в детстве я частенько любила касаться его волос. Они были у него пушистыми и шелковистыми. Если бы не обращенные на нас взоры гостей, то, наверное, я бы вновь позволила себе это сделать. «Принцесса Милена, вам здесь хорошо?» – неожиданно спросил Корн, с любопытством и беспокойством заглядывая мне в глаза. «А что плохого здесь может быть? Легко соврала. Отец ведь не мог отдать меня в плохие руки». И все же в моем голосе послышались нотки сарказма. Но Корн их, к моему счастью, не уловил. Пользуясь этим, я поспешила быстро сменить тему, не желая говорить правды о себе. «Лучше расскажите мне, как идет жизнь в Ринелле. Мне бы очень хотелось узнать от вас, что происходит в моем королевстве». «А разве король с вами не делится? Он же ваш регент и обязан сообщать обо всех новостях». «Конечно. Вновь вру. Король Лерайт лишь единожды вызвал меня к себе. И то особо ничего не сказал». Он не ответил, только улыбнулся и продолжил вести меня в танце. Мы кружились, весело болтая и смеясь. Мне было с ним так хорошо и легко, как со старым добрым знакомым, даже больше, с другом. Всегда могла с ним пошутить, поболтать и поделиться новостями. Вот только он часто бывал занят, поэтому не мог много уделять мне внимания. Хотя и отказать своей принцессе тоже не имел права. «Почему вы только сейчас приехали?» Прямо спросила я, понимая, что до сих пор не могу найти ответа на этот вопрос. «Знаете, я скоро подумаю, что король действительно не делится с вами своими планами». Я смутилась, но быстро взяла себя в руки. До моего совершеннолетия он всем распоряжался. И лишь рождение наследника позволит мне стать полноправной королевой Ринеллы. «Простите», — он грустно улыбнулся. Его Величество отдал приказ о запрете жителям Ринеллы пересекать границу Давилии. Ахнула. «Как запретил? Почему?» «Но что изменилось?» «Изменилось его решение», — шепотом ответил Корн, из-за которого ему просто пришлось пригласить делегацию из Ринеллы. «Но давайте поговорим не здесь. Вокруг слишком много любопытных ушей». «Балкон», – тихо шепнула я и, взяв Корна за руку, повела за собой, ловко обходя танцующие пары. Даже принца заметила. Но казалось, он делает вид, что меня для него не существует. Хотя, когда я проходила рядом, то заметила, как злобно блеснули глаза мужа, а его взгляд скользнул по моей руке, лежащей на изгибе локтя Корна. «Принца это злит». Он делает только вид, что не замечает, но это не так. Зачем же он тогда так себя ведет? Танцует с другими, а сам незаметно следит за мной? Как же тяжело его понять. На балконе оказалось немного тише, хотя музыка и сюда доносилась. Я расслабленно оперлась о перила, подставляя лицо приятному ветерку. Рядом со мной встал Корн, тоже кладя руки на перила. «Здесь очень красиво», – неожиданно шепчет он. «Море, оно прекрасно». Не могу не согласиться. И все же я жду ответа. Помню. Он скованно улыбнулся и обернулся к дверям, словно намекая, что и здесь не стоит говорить. Поверьте, за тем шумом и громкой музыкой нас не услышат. Тихо проговорила я, подходя к дверям и закрывая их. Вы можете быть спокойны. Так какое решение? Насколько мне известно, медленно начал Корн, немного расслабившись. Король Лирайт планирует отдать свое королевство младшему сыну. Яну? Я ахнула, не веря своим ушам. Но почему? Именно. Вы же с мужем вполне возможно вернете Сверинеллу после рождения наследника. Только это по секрету. Значит, скоро. Я загадочно улыбнулась, все еще не веря в услышанное. Даже не знаю, радоваться ли мне. Нет, конечно, я рада. Я всегда мечтала управлять Ринеллой. Ведь так и не приняла Давилью как свой дом, но... Какова будет реакция Дамиана? Он ведь рассчитывает стать королем Давилии. Вы ждете ребенка? Догадался молодой человек, не скрывая в глазах радости. Поздравляю вас, принцесса. С превеликим удовольствием буду ждать вашего возвращения. Я кивнула, одного не понимая. По традиции, Дамиан должен занять рождением наследника трона Давилии. Разве что у Яна родится сын раньше. Что же задумал король? Что не так? Удивился посол, увидев мое замешательство. Мне непонятно, как король собирается это сделать. Он же не может пренебречь законами Давилии. Или я чего-то не знаю о Яне? Для этого мы здесь, спокойно ответил Корн. Чтобы подписать новое соглашение о присоединении оставшихся земель к Давилии. Это будет не отдельное королевство, а подчиненное новому будущему королю. Как? То есть Ян будет выше Дамиана? Пока что рано об этом говорить, принцесса. Это только то, что я слышал. Но бумаги еще не подписаны. Не представляю, как отреагирует муж, когда узнает о планах своего отца. И ведь теперь, когда я жду наследника, это будет скоро? Подождите-ка минуточку. Только сейчас поняла, что вряд ли бы король стал такое афишировать. Как вы узнали о планах его величества? В этих стенах есть доверенные люди. Вы шпионили? Я искренне удивилась. После смерти вашего отца дела в Ринелле шли не лучшим образом. Это было просто необходимо. Мы должны знать, каковы планы у короля Давилии на наше государство. Поверьте, многие ждут именно вашего возвращения. Я и сама бы этого хотела. Грустно ответила я, пытаясь в полной мере осознать услышанное. Но как же тяжело. Все это столь неожиданно. Король Лирайт никогда не говорил со мной о планах на Ринеллу. Я и сама не пыталась настаивать, понимая, что еще какой-то год, и я получу полную власть над своими землями. Принцесса? Вздрогнула, просто не ожидая услышать рядом голос мужа. Изумленно обернулась, видя в дверях принца Дамиана. Почему же он так не вовремя? Я ведь еще не договорила с Корном. И что это у него на шее? Раздраженно повела плечами, замечая под расшнурованным воротником черной рубашки отчетливый след поцелуя. Видимо, подарок одной из дам, с которыми он танцевал. Вот лучше бы и дальше развлекался с девушками, нежели за мной следил. Вот вы где. Через черные игры воскликнул Дамиан. А я вас везде ищу. И зачем это притворство, если он прекрасно видел, как я уходила? Впрочем, я не успела об этом подумать, замирая на месте. Ко мне пришла страшная мысль. Вдруг он слышал последние слова Корна? Нет же, дверь была заперта. К тому же Корн говорил очень тихо, почти мне на ухо. Даже я слышала его слова с трудом, из замешавшего ветра и доносившейся сюда музыки. Зачем же вы искали меня, принц? Мне казалось, вы хорошо проводите время с молодой графиней. Корн удивленно переводил взгляд с меня на принца и вновь обратно. Однако не вступал в наш разговор, пока что просто недовольно хмурясь. Дамиана его присутствие нисколько не смущало. Более того, от меня не укрылось, что его синие глаза сейчас немного потемнели. Он злится? Но почему? Сам же уделял весь вечер внимания не мне. Как же это раздражает. «Принцесса, не злите меня!» Я заметила, как он сжал кулаки, и от этого мне стало не по себе. Я видела, что он в ярости. Но какова причина? Дело только во мне или в нашем разговоре с Корном? Неужто он все же мог слышать? Мне хотелось думать, что нет. По крайней мере, я в этом себя убеждала. И у меня даже выходило. «Вы, моя жена, а весь вечер проводите с другим?» Он раздраженно бросил взгляд в сторону все еще молчавшего Корна. Но в этот раз посол молчать не стал. «Вам не кажется, что принцесса имеет право на больше уважения со стороны мужа?» Принц даже не ответил, просто проигнорировав Корна. Дамиан смотрел только на меня, словно ожидая, что я скажу в оправдание. «Простите, если я чем-то вас обидела. Пошла на попятную, не желая ссориться с мужем. Но вы столь мало уделяли мне внимания, что я не смогла отказать господину Корну в общении. И танцы. Для чего-то добавил принц. Вы сейчас же пойдете со мной». Он неожиданно схватил меня за руку и потянул на себя, словно бы забывая о осле. «Принц Дамиан, как вы прощаетесь с принцессой Миленой?» В голосе Корна я узнала знакомые нотки раздражения и негодования. «Позволю себе вам напомнить, она ваша супруга». «Верно. Поэтому я сам решу, как мне поступать в той или иной ситуации». «Вы неправильно все поняли». Корн мягко улыбнулся. «Я понимаю, что вы ревнуете вашу жену, но это был только дружеский танец и ничего, кроме разговора». Принц неожиданно замер, выпуская мою многострадальную руку, которая теперь немного побаливала от той силы, с которой он ее сжимал. Наверное, на коже остались синяки. «Я? Ревную?» Муж насмешливо фыркнул. «Она моя жена, значит, не имеет права танцевать с другим. Принцесса Милена принадлежит мне». «Принц Дамиан, по-моему, вы перегибаете палку», — вежливо заметил молодой человек. Впрочем, в его теплых карих глазах тоже заискрились злобные огоньки, которые я уже когда-то давно видела, и знаю, что они означают. «Вам не кажется, что мнение посла о моей личной жизни меня как-то не заинтересует? Но своим поведением вы оскорбляете принцессу моего народа. Для вас она, может, и принцесса», — вдруг резко ответил муж. «А для меня всего лишь обычная женщина для рождения наследников». Мне показалось, будто бы меня окунули в ушат ледяной воды. Почему-то эти его слова болью отозвали в сердце. А на что я рассчитывала? Чему удивляюсь? Это же Дамиан. Он никогда не считал меня своей супругой. Потому и такое отношение ко мне. «Да как вы смеете?» Корн зло поджал губы. «После таких слов я имею полное право вызвать вас на дуэль за оскорбление принцессы Ринеллы». «С удовольствием его приму», — довольно ответил муж. И я вдруг поняла, он только этого и ждал. Ведь сам принц Давилии не может вызвать Карна, так как он гость, ко всему же посол другой страны. Почему я сразу об этом не подумала? Да, теперь, когда я жду наследника, Дамиан вряд ли осмелится причинить мне вред. Но ведь он может сделать плохо тому, кто дорог мне. «Тогда сейчас в саду», — холодно произнес посол. «Выбирайте секунданта». Принц ничего не ответил, склонив голову в насмешливом поклоне, и ушел с балкона, оставляя нас одних. «Зачем вам это?» — испуганно спросила я, не скрывая беспокойства. «Корн ведь не владеет магией. Разве вы не понимаете? Ваш муж оскорбил вас». «Это не оскорбление. Прошу, откажитесь», — отчаянно взмолилась, только сейчас с ужасом осознавая. «Повода нет. Это я сглупила, когда закрыла двери». Что мог еще подумать муж в такой ситуации? В первую очередь, не оскорблять свою супругу при постороннем. Да и разве дело только в этом? Вы думаете, я не вижу, как он себя ведет? А это демонстративный след от поцелуя. Это все специально. Прошу вас, как ваша принцесса и будущая королева. Корн замер, будто от пощечины. Изумленно на меня взглянул, а после совсем тихо прошептал. «Не просите меня, принцесса. Это уже невозможно. Подумайте сами, как будет со стороны выглядеть мой отказ. Уверен, принц Дамиан уже сообщил о нашем с ним поединке. Но даже если нет, я не стану такое терпеть». Он замолчал и протянул мне руку, которую я с неохотой приняла. «Не понимаю, зачем это принцу? Зачем спровоцировал Корна?» «Дорогие гости!» — вздрогнула, слыша громкий голос Дамиана. Он стоял недалеко от трона отца, приподняв руку, тем самым привлекая к себе внимание. Музыка затихла. Все гости повернулись к принцу. «Хочу объявить одну интересную деталь сегодняшнего вечера, которую сам только что узнал». Заметив нас, он еще шире улыбнулся. «Наш гость, один из послов Ринеллы, только что осмелился вызвать меня на поединок». По залу прошелся шумок. Делегация недовольно нахмурилась. Впрочем, как и его величество, не ожидая такого развития событий. Я любезно согласился. Тишина. Кажется, даже слышно прерывистое дыхание гостей. «Дуэль состоится сейчас в королевском саду». Небольшая пауза. «К слову, мне нужен секундант». Вызвались многие. Оно и неудивительно. Ведь Дамиан их принц. Более того, я отчетливо слышала шепотки придворных. Они все были уверены в победе мужа. И правда, кто для них Корн? Посол чужой страны. Пусть сейчас мы и объединены. Я посмотрел на делегацию. По их лицам было трудно понять, боятся ли они за Корна. Однако я отчетливо видела недовольство. Это сражение явно не входило в их планы. И кажется, Корну придется многое им объяснить. Принц Дамиан выбрал в секунданты себе молодого советника из своего же окружения. «Я свой выбор сделал. Теперь ваш». Он с улыбкой посмотрел на Корна, и тот, опустив мою ладонь, уверенно вышел в центр зала. К нему секундантом вышел один из послов Ринеллы. «Отлично!» – громко произнес муж и обернулся к королю. «Вы позволите?» Отец Дамиана легонько кивнул головой, не скрывая своего недовольства. Однако в следующее мгновение я поняла, как ошибалась. Его величество улыбался одними уголками губ. Я вдруг ощутила тепло внутри него. Несмотря на весь его вроде как недовольный внешний вид, в глубине души он получал удовольствие. Казалось, ему надоели все эти танцы и банальные разговоры. Но король ведь должен понимать, во что может вылиться сражение Дамиана с послом Ринеллы. Почему же внутри он рад? Тогда прошу всех желающих в сад. Принц Дамиан решительно посмотрел на меня, не скрывая своего надменного взгляда. В его темных глазах горела уверенность в победе, и от этого стало только хуже. Мне не хотелось потерять друга. Хоть бы они сражались только до первой крови. Ведь не станет принц так рисковать. Это разорвет все договоренности и отношения между королевствами. Все медленно стали спускаться в сад, не скрывая своего любопытства. Громко обсуждали, кто выиграет, и совсем не стеснялись высказывать своего пренебрежения Корну, ибо он осмелился вызвать принца. Им даже не важна была причина. Несмотря на летний вечер, в саду оказалось прохладно. Однако, казалось, это никого не волновало. Все слишком возбуждены от предстоящей дуэли. Слуги вынесли королю трон в сад. Поставили в центр, недалеко от небольшой поляны, окруженной клумбой. Именно там должен был состояться поединок. Принц и посол неспешно вышли на поляну, а гости медленно их обступали, создавая круг. «Обсудим правила», – улыбнулся принц, довольно глядя на противника. Корн промолчал, только кивнул, ожидая, что скажет принц дальше. Дмян молчал недолго, а после заявил. «Посол Ринеллы посмел указывать мне в моих личных делах супругой. Я считаю это оскорблением и готов сражаться до первой крови». «Что?» – замерла, не веря в сказанное. «Правда?» – выдохнула с облегчением, все еще не в силах поверить. «Но почему он так сказал? Хочет казаться благородным? Или все дело в том, что ему невыгодно убивать посла другой страны?» «Я не согласен», – зло бросил Корн. «Принц Дамиан оскорбил принцессу моего народа. Такое не прощается. Сражение насмерть». «Он что, с ума сошел?» – услышала я оклик одного из министров Ринеллы. «Он же сам себе копает могилу. Зачем он это делает?» Спросил более молодой посол, но ему вполне спокойно и понимающе ответил самый старший из делегации, что возглавлял ее. «Если это было оскорбление принцессы Ринеллы, то его поступок достоин уважения. Или вы забыли, кто ваша принцесса? Кому вы должны подчиняться и отдать жизнь?» Придворные и гости вечера обернулись к трону, ожидая, что скажет его величество. Король Лерайт скрестил пальцы перед собой и задумался. Ненадолго. Уже в следующее мгновение он громко объявил. Поединок будет за выбором лорда Корна Эгрина. Раз он считает, что принцесса была оскорблена, то пусть сражение пройдет насмерть. Я замерла, не веря словам короля. Зачем он это делает? Какая от этого выгода королю? Все затихли, не смея нарушить возникшую тишину, пока секундант посла не спросил. Вид оружия? Меч? Задумчиво спросил принц и апатично добавил. Думаю, магию использовать к вам будет бесчестно. Он обескуражен. Принц удивлен. В его синих глазах непонимание. Кажется, Дамиан сам не ожидал, что отец уберет бой насмерть. Корн согласно кивнул. Однако никто из них не спешил оголить ножны. Они стояли друг напротив друга, не делая попыток напасть. Впрочем, недолго. Королем была одна команда, и они оба выхватили мечи. Все произошло настолько быстро, что я не успел ничего понять. Только заметил блеснувшее лезвие и чью-то алую кровь. Отчаянный крик. Мой крик? Только через секунду поняла, что действительно мой. Все смотрят на меня, а я на принца и старого друга. Всего лишь царапина. С облегчением выдохнула. Дамиан задел лицо Корна, но несерьезно. А ведь на какое-то мгновение мне показалось, что я не дышала вовсе. Придворные быстро перевели все свое внимание вновь на поединок, позабыв обо мне. «Давай же, Милена, посмотри! Как же страшно! Сердце бьется, как сумасшедшее. Однако я заставляю себя взглянуть на сражение. При каждом взмахе меча испуганно замирала, не в силах наблюдать за их дуэлью. Страх съедал меня изнутри, ведь я понимала, что один из них не выйдет из боя живым. Что же делать? Как остановить это?» Сглатываю и вновь смотрю на Дамиана и посла. Муж сделал резкий выпад. Показалось, его меч рассек не только воздух, но и грудь Корна. Однако, к моему облегчению, посол лишь усмехнулся и развернулся, выводя меч снизу. Они оба сражались практически на равных, не уступая друг другу. Лишь на щеке у Корна была царапина. Если бы он согласился на условия принца, бой бы был уже окончен. Зачем он настоял на смертном поединке? Не понимаю. Мне хотелось заплакать от бессилия. Гости только весело обсуждали сражение, выкрикивая слова поддержки. Что-то еще, но я не слышала. Словно они далеко-далеко. Для меня существовало лишь поле боя, где все еще сражались Корн и Дамиан. Фигуры мужа и друга стали расплываться. Возможно, от волнения, я не знаю. Да и мне было все равно. Все мысли заняты происходящим. В ушах вдруг зазвенело. Сильно. Настолько, что я аж закусила нижнюю губу от неожиданности. Но я продолжал уверенно стоять, пытаясь не обращать внимания на внезапно возникшую слабость. Звон. Меч Корна отлетел в сторону, Еще один выпад Дамиана, и посол падает на землю. Кажется, кто-то украл время и замедлил. Я словно в каком-то киселе со стороны наблюдала, как медленно Корн оседает, как прижимает руку к груди. Он ранен? Присматриваюсь, с ужасом замечая красное пятно на его белой рубашке. Нет, Корн! Принц же его сейчас убьет! В ушах стучало, сердце колотилось, руки мелко дрожали. Я совершенно забыла о том, что вокруг придворные, король, делегация послов Заринеллы. Это произошло неосознанно. Я выскочила вперед, моля принца остановить сражение. Он услышал, обернулся. Изумление в глазах. А я вдруг чувствую какую-то преграду. Обо что-то зацепилось, теряя равновесие, но не упало. Меня подхватили у самой земли. Дамиан. Он был зол, резко поставил меня на ноги и прошипел, следя за Корном, не спешившим вставать с земли и все еще сжимающего рану. «Принцесса, вы нарушаете все правила. Не мешайте нам. Этот поединок закончится только смертью, и уже известно чьей». Он гадко улыбнулся, после приказал меня отвести в покое. Кто-то из толпы подошел, беря меня под руку, но я не хотела уходить. Не могла. Пусть опозорюсь, пусть все смотрят, но я не хочу потерять еще одного близкого мне человека. «Нет, прошу, не делайте этого!» Глаза застелила пелена слез. «Вы уже и так выиграли!» Я перевела испуганный взгляд на Корна. Он даже не делал попыток поднять свой меч, приняв поражение. Но муж вновь гаденько улыбнулся, перехватил меч и вернулся к послу. Он не обращал никакого внимания на мои просьбы. «Нет, не делайте этого!» Я была готова наступить на свою гордость, если это спасет друга. Но только не смотреть, как принц неспешно подходит к Корну, занося меч. «Остановитесь!» Со всей силы крикнула, неожиданно ощутив резкую боль в животе. Мгновение, и я падаю, замечая, как меня поглощает темнота, а в ушах слышится громкий стук сердца. Тук, тук, тук. «Пожалуйста, не убивайте!» Тихо прошептала я, теряя сознание.